Глава 9. Вжжж. Пожарная лестница, следуя моим последним инструкциям, начала выдвигаться вперед в сторону домов, возле которых вели свою кровопролитную борьбу защитники квартала. Облепленное десятками зомби, мое тело отделилось от основной массы тварей и оказалось на лестнице, поднимаясь все выше и выше. «Тяжелые падлы! Да отцепитесь вы!» Несчастные зомбари, не в силах прокусить защиту, пытались утянуть меня вниз к своему немертвому морю, но лишь падали с визгом, полным разочарования. «Или не сдох? Давай, парень!» — прокричал кто-то ободрительно со стороны защитников в короткий промежуток времени, когда гул стрельбы стих, а сирена пожарного автомобиля уже умерла. Я не стал залезать до конца лестницы. Тварей было слишком много вокруг. Бойцы хоть и с трудом держали оборону, и куча тварей, увидев интересную добычу, сменили направление атаки, пытаясь добраться до меня по лестнице. Вот этими ушлепками я и занялся, раскидав ближайших и взяв в руки пистолет и автомат. Начался отстрел. Проблема была в том, что целиться надо в голову. Попадание в тело не особо поможет справиться с этим нашествием. Патроны у меня есть, но не прям бесконечное количество. С нынешней интенсивностью минут за 10 отстреляюсь. А дальше все. Или за боеприпасами, или в рукопашную сражаться. В любом случае, я хоть и привел с собой еще кучу зомби, что вливались в толпу тварей, но создал еще одно направление для атаки Орды, чем немного облегчил труд бойцов. Рука швырнула вперед гранату, затем еще одну. Прямо туда, в самую гущу тварей. Покалеченные зомби будут не столь быстры. Через 3 минуты закончились иглы для моей Аськи. Через 4 гранаты тоже кончились. Я перешел на пистолет, отстреливая в основном тех, кто лезет по лестнице. Крепкая она, однако. Я думал, будет похлеще шатать. Остались только боеприпасы для дробовика. Он против зомби лишь на минимальной дистанции огня полезен. В остальных случаях есть риск не пробить природную защиту. Так что дробаш всего 2 раза жахнул картечью в лицо утырков на лестнице, и дальше передо мной встал выбор. Либо лезть до конца лестницы, забраться в дом и там уже алебардой махать, уничтожая штурмующих зомбарей, либо спрыгнуть вниз. Немного подумал и полез дальше по лестнице. Я, конечно, в сравнении с местными бронирован для зомби как танк для пехотинцев 18 века, практически неуничтожимый, но могут тупо затоптать, и я выбьюсь из сил, пытаясь вырваться из ловушки. Уже был у меня подобный опыт на Кубе. Да и на линии огня окажусь, начав мешать местным. Если уж и спрыгнуть вниз, то в случае отступления, чтобы выиграть время для перегруппировки. Окно в дом оказалось разбито лестницей. Я влез в него под шум опадающих кусков стекла, занимая защитную позицию. В руки легли 2 части алебарды, соединяясь в единое целое. Прикинул траекторию ударов, чтобы было удобно наносить удары. Благо, окна тут узкие и высокие. Для вертикальных ударов то, что надо. Ну-с, помахаем. Надо не забыть ее наточить, потом в порядок привести. Первого зомби я не дождался. Он сорвался и едва не улетел вниз, пальцами цепляясь за лестницу. А его собрат безжалостно на эти самые пальцы наступил, все-таки отправляя полетать бедолагу с высоты 20 метров. «Ваша жадность вас и погубит», — нравоучительно сообщил я первенцу штурмующей группы и подарил ему размашистый удар прямо в голову. А там уж и началась вакханалия. Первый получил свою порцию стали, за ним сразу 2-й и 3-й. Ну и пошло-поехало, как на конвейере. Благо у меня костюм поддерживающий, упрощает все эти махи-взмахи руками. А то уже после 1000 таких ударов рук бы не поднял. А сегодня уже точно за 1000 этих самых ударов было. «Hey man, do you need help?» Внезапно раздалось позади меня, и я тут же перестроил мозг на язык местных. «Да, нужна помощь. Оттаскивайте поверженных, они мешают зомби лезть, а мне убивать их». Я стоял на кучке мертвых зомби, тыкая в моих тухлофанатов, орущих от бешенства. 3 парня, обмотанные кучей одежды, быстро и не брезгуя, за что им отдельное мое уважение, вцепились в трупы и начали стягивать их в сторону, разбирая затор. Еще 2 минуты мы сражались. Я рубил и колол, они оттаскивали, твари перли. А затем прозвучал странный звук, и шум снаружи стал несколько потише. «Чёрт, отступают наши! Майкл, нам тоже нужно уходить, скоро зомби начнут по лестнице снизу к нам бежать!» «Мужик, уходим!» — подсказали мне ребята, что именно происходит. «Я выиграю вам немного времени, уходите!» — крикнул я им и стал продвигаться с каждым ударом поближе к окну. Стоило ему уйти, как я отставил в сторону алебарду и просто швырнул попытавшегося вцепиться в мою руку зомбаря обратно в толпу. Подняв лестницу рукой, хотел ее сложить обратно, но автоматика слишком сильна оказалась. 2-я попытка. Игнорировал я зомби, сидящих на лестнице. Со всей доступной мне силой я стукнул пяткой по передней части лестницы, слыша скрежет металла. Еще один удар. И еще. С противным хрустом ломающегося механизма передняя часть лестницы сложилась на полметра. Уехала бы и дальше, но там два зомби застряли конечностями. Я взял алебарду и подровнял выпирающие ноги руки зомбарей, чтобы лестница и дальше могла сложиться. «Помогло», — констатировал я, когда одним ударом ноги помог сложиться ей на 5 метров. «Теперь они сюда в дом по ней не залезут». Я вернулся на этаж и побежал по лестнице вниз, попадая на бывшую передовую, занятую неприятелем. Алебарду пришлось спешно разобрать и взять свой большой тактический нож спецназа во вторую руку. Здесь только так и можно сражаться. Тем более, что меня уже через мгновение накрыло волной тварей. На какое-то время свет померк от кучи монстров, повисших на мне, и я сам превратился в атомный ледокол, что медленно, шаг за шагом, прёт вперед, попутно работая лезвиями обоих орудий по облепившим меня монстрам. «Примерное время прибытия подкрепления от Итала — 5 минут», — обрадовала меня Афина. «Что-то долго. Ладно, прорвемся. Мне помогала глупость зомби. Они сами рвали друг друга, пытаясь добраться до меня. Произошла массовая давка, в которой я был вожделенным объектом своих фанатов, едва успевая дарить им короткие росчерки клинка. Меня просили о сотне автографов, но я мог лишь парочку оставить своим оружием. Конечно, очень неудобно так работать. Еще и охрана куда-то убежала. Совсем не прикрывает. Никакого порядка. Или это я ничего не слышу из-за восторга зомби?» «Резервисты Итала заняли вторую линию обороны и ждут подкрепления. Начали концентрированный огонь. Рекомендую занять защитную позицию и прикрыться от случайных выстрелов». Афина любезно изобразила позу присевшего человека с закрытой руками головой. «Собственно, не вижу причины отказывать. Рядом были какие-то мешки с песком, и я прошел под стрекотание автоматов еще 2 метра, после чего рухнул вниз, прикрывая голову. Сейчас-то они из автоматов стреляют. Но как решат потом из гранатомета жахнуть? Что-то я не уверен в том, что моя броня мне поможет. Афина, найди связь с их командованием, попроси их не стрелять из тяжелого вооружения. Я все еще жив и продолжаю привлекать тварей». «Сделано». «Спасибо». «Подкрепление». По частоте криков, вздыхающих вокруг тварей, я понял, что оно добралось до нас. Но отражать натиск монстров и убивать их они словно и не спешили. Ну или мне, сидящему под парой сотен килограммов сдохших или стремящихся к этому зомбарей, от скуки просто так казалось. Время тянулось слишком медленно. Вокруг было уйма очков достижений, но возможности их получить у меня не имелось. Не та подготовка. Нехватка боеприпасов, отсутствие своей команды, четко выполняющей задачу. Стало на мгновение печально. Будь у меня пулемет, а лучше 2. Эх, я бы столько заработал тут. А так, думаю, убил пару сотен, стянул на себя еще больше. Остальное все ребятам из итальянского квартала досталось. Так, ну, напор совсем иссяк. Можно и выбираться из-под кучи тварей. «Глядите-ка, и впрямь жив. Мамма мия, я тоже хочу себе такую броню». «Рва!» — закричал последний из полуживых фанатов и получил финальный росчерк клинка по морде. «Всего лишь зомби. Встречал я тварей похуже». Я размял затекшие мышцы и стряхнул с себя ошметки и кровь, что заливала мой костюм все это время. «Водички нет попить и костюма полоснуть». Протянул я окровавленную руку ближайшему из офицеров местного ополчения. Было понятно, что этот мужик, выреженный в костюм спецназа, не просто так носит такую экипировку. Шикарным по местным меркам у него было все: и меч, и шлем, и усиленные накладки на руки и ноги, защищающие от укусов тварей. Причем не кустарные, а вытащенные из терминала, ну или с базы подготовки таких вот спецов. Оружие тоже неплохое, современное, обвешанное прибамбасами. «Майкл, командир отряда круизеры», — представился я. «Капитан Торман, один из старших офицеров базы выживших Итало». «Странно, что вы не итальянец». «Здесь все есть. Майами — интернациональный город. Спасибо вам за помощь, но зря вы еще 1000 монстров привели с собой». Они добегали порциями и не особо повлияли на битву. Я же стянул на себя как минимум 1/3 врагов, но и вдобавок ко всему взял на себя основную толпу, когда вы перегруппировывались. Не первый день с ними воюю, знаю, что делать. Вы в любом случае получили передышку и пару лишних минут, чтобы перестроиться. Откуда вы знали, что у нас есть отряды в резерве? Я же говорил, что я лидер группы. Разведчики мои много куда добраться успели. Видели, что вы в другой части квартала с мелкой, но наглой стаей этих тварей воюете. Прошу прощения, минутку. Я сделал вид, что настраиваюсь на сигнал связи и отдаю команду бойцам продолжать разведку и возвращаться на базу к концу дня. Просто чтобы придать себе еще чуть больше веса в глазах окружающих. Ведь не так много бойцов может свободно разгуливать по мегаполису полному тварей и потом просто возвращаться на базу поужинать и отдохнуть. Ну вот и познакомились с очередной группой выживших. Меня провели во внутренние районы базы. Смотрели на меня, как на... Даже слов подходящих нет. Как если бы Халка в реальной жизни увидели. Не восторг, но восхищение с опасением. Я быстро познакомился с лидерами этой общины. У них было очень много работы, ведь требовалось разобрать кварталы, заваленные тысячей трупов, найти тела защитников, погибших в схватке, помочь и поддержать многие семьи, что сегодня лишились своих мужей, сынов и отцов. У них хватало забот, оно и понятно. То, что со мной вообще встретились и уделили мне немного времени, прекрасно. Я сам привел себя в порядок, чтобы не выглядеть как технодемон из преисподней, и напросился в терминал. Мол, помог я вам по доброте душевной, но у меня совершенно не осталось боеприпасов, гранат и прочего. Вас после нападения я грабить не могу себе позволить, ведь у вас и у самих может быть дефицит боеприпасов, так что я сам куплю, что мне надо в нашем алом гипермаркете выживальщика. Ответа на мою просьбу мне пришлось ждать минут 10, и все это время рядом со мной с опаской крутились дети. Я, чтобы снизить напряженность, снял шлем, предварительно прослушав доклад Афины о последних приказах руководителей этой группы. Меня там было сказано не трогать, ведь иначе люди не поймут. Этот самый шлем стал игрушкой, когда я давал каждому надеть его, и Афина изображала на лицевом щитке то динозавров, то рыбок, то животных разных. Детишки смотрели на это чудо техники, восхищались и радовались. Мне же тоже было в кайф вот так посидеть и ощутить радость и все прочие эмоции детей. Ради этого мы и сражаемся. Ради них всех. Нашего будущего поколения. «Уважаемый», — обратился ко мне один из посыльных с эмблемой группировки Итала. Удивительно, но она была в виде пиццы. Интересный выбор логотипа, конечно. «Майкл», — напомнил я свое имя. «Да, точно. Я пытался вспомнить ваше настоящее имя, прошу прощения. Можете идти за мной к терминалу. Руководство согласовало доступ к нему для вас как плату за вашу помощь в отражении угрозы, но только сегодня». «Отлично, спасибо. Простите, дети, но мне надо идти. Когда-нибудь вы вырастете, и каждый сможет получить себе такой же шлем. Главное — слушаться взрослых, хорошо кушать, чтобы быть сильным, и тренироваться, учиться». Я попрощался с мигом занывшими детьми, которым очень уж хотелось еще поиграть. Шлем-то ведь даже половина детей не успела надеть и побаловаться. Мы отправились вперед к терминалу, а я представился еще раз. Судя по оговорке, они прекрасно знают, что я тот самый русский, и до сюда слухи дошли. Это хорошо. После сегодняшнего они еще дальше пойдут, и более стремительно. А уж когда мы с бойцами развернемся. Терминал был самым обыкновенным, такой же, как и сотня других. Вкладка «Эксклюзив» имела в своем распоряжении восьмиосный танк, созданный как гибридная техника для атаки и форсирования водных преград. Характеристики средние, броня слабая, сравнима с нашим поколением. Из реальных достижений – возможность преодолевать водные преграды до 15 километров. Эксклюзивом был из-за возможности запускать подводные дроны разведки. Замкнутая структура производила до одного разведчика в сутки. В общем, польза определенно есть. Но она сомнительна с учетом цены. Очень специфическая техника. Вместо нее можно взять два современных российских танка последнего поколения, чьи характеристики даже выше будут. В основном все более-менее стандартно. В медикаментах, помимо прочего, есть ампулы на увеличение силы, но с последствиями в виде привыкания и смерти. Вряд ли они пользуются большим спросом. В броне нашлась та самая экипировка спецназовцев, что я видел на одном из командиров базы. Всего лишь 200 ОД стоит. Неплохо, хотя слабые места в ней я сразу нашел. За такие деньги хотелось бы видеть защиту без изъянов. Боеприпасы. Их было много, они были великолепны, но на мою Аську Игл не продавалась, даже обидно. Пришлось затариться по полной всем прочим, а заодно взять автомат на замену. Самую обычную модель, на которую подходят патроны для пистолета, чтобы меньше мороки было. Все остальные вкладки артиллерии, тяжелой бронетехники и прочего я тоже глянул. Супервау ничего не было. Что-то привычное и дорого, что-то смотрится странно и эффективность сомнительна. Разве что приглянулся беспилотный наземный дрон «Паук» с возможностью установки до 4 ракет класса «Земля-Земля» или «Земля-Воздух». То есть и в качестве атаки чужой базы использовать можно. И для обороны своей, если передать в руки Афины, и в качестве ПВО. А оно в свете последних событий выглядит как моя слабость. Сдохнуть от атаки с воздуха или прилетевшей ракеты — шанс намного выше, чем от зомбарей. Ну ладно. Я не смотрел, что есть в кубинских терминалах после открытия новых вкладок. Самих ВД было еще много, но новых пунктов я не открыл. Ну и крупных операций по спасению или зачистке не было, если говорить откровенно. То, что я суммарно тут 1000 или около того зомби убил, это хорошо, но этого мало. Затарившись по полной, в том числе аптечками и зельями для своего мини-отряда, я вышел из гостеприимного магазинчика и вернулся в реальный мир. Начал спускаться по лестнице с этажа, где разместился терминал самого высокого на районе здания, и замер на третьем этаже, любуясь интересной картиной. Там 5 мастеров с болгаркой, отвертками и прочими инструментами пытались разделать. «Стоять! Вы что делаете?» — рявкнул я и рванул вперед, спасая из лап этих инженеров настоящее чудо техники, которое и сам был бы безумно рад получить. «Идиоты! Выкинь ты свою болгарку, пока я твою черепушку ей не вскрыл! Охренели, блин, неучи! Такую вещь чуть не сломали!» Я ругал этих криворуких идиотов, на чем свет стоит, рассматривая находящийся в моих руках довольно тяжелый, явно не пустой технологический рюкзак штурмовика. Металлический бронированный корпус, регулируемый десятками креплений изгиб спины, дабы сидел влитую на любом костюме вроде моего или даже на силовой броне бойцов элитных штурмовых подразделений будущего. Особые материалы, закаленные и пропитанные особой химией, склеенные в неразрывную бронеконструкцию, которая выдержит и огонь, и шквал пуль, и взрывы с осколками. В сравнении с моими элементами доспехов, этот рюкзак был по сути сплавом технологий следующего поколения. Легкий, настраиваемый, прочный, прикрывающий всю спину от средних позвонков шеи до копчика, вместительный и надежный, и защищенный от вскрытия. Его, если не знать секрета, разве что вот так раздербанить и можно было, неумелыми руками ломая шедевр, цена которого на рынке начиналась от 1000 ОД и выше. Я его не всегда брал в своих снах, если находил, ибо бесполезно, помирал раньше, но успел оценить его по достоинству. «Уважаемый, вы зачем в мастерскую нашу ворвались?» — вмешался один из бойцов по рации, вызывая подкрепление. «Верните рюкзак, не создавайте конфликт», — попросил идиот с болгаркой. «Вам уши оторвать надо за то, что вы сделать с ним пытались, придурки. Не знаете, хули лезете?» «Он закрыт и заблокирован, раскрыть его нет возможности», — подошел худощавый инженер в грязном халате и очках с огромными толстенными линзами, выпирающими из оправы. «А нас интересует то, что находится внутри. Если вы можете его открыть, так и быть, мы готовы обсудить это с вами. 2 суток мы уже с ним возимся». «Открою его вам, открою. Где вы рюкзак взяли? Он мне нужен». «Добыли в качестве трофея. Скажем так, прежнему владельцу он уже без надобности». «Слышь, умник, ты так говоришь, будто мы грабанули кого-то». Подошел еще один мужик с отметкой руководителя этой базы выживших. «Нашли среди толпы зомби, как и останки прежнего владельца. Броня у него была не как у тебя, попроще. Неизвестно, от чего точно умер, но бедолага явно переоценил свои силы. Или ему не повезло». Не знаю, каким направлением руководил этот мужчина, но впечатление на меня он произвел приятное. Наверное, потому что искренен и не подбирает слов. «Майкл Оливер, приятно познакомиться», — представился он. «Извините за грубость, нервы с этим нападением расшатались. Слышал, вы помогли моим бойцам. Я начальник тыла, мои ребята перекрыли дорогу Орде на наши районы. Многие погибли. Спасибо, что не дали погибнуть еще большему числу ребят. Так что, рюкзак этот сможете открыть?» «Конечно, и могу вас научить на будущее. Ведь где-то тот бедолага его взял, в каком-то терминале, явно не вашем. Может, вам еще встретится подобный». Затем я посмотрел в глаза Майклу и спросил: «Что вы хотите за рюкзак? Он мне нужен. Очень полезная вещь». «Ну, если научите моих умников, то с учетом вашей помощи можете забрать в качестве награды. Но содержимое нам идет. «Более чем. Дружба между нашими отрядами и базами плюс этот рюкзак будет более чем достойной наградой». Я протянул руку, и мы скрепили наши договоренности рукопожатием. Быстро взяв рюкзак и осмотрев его, я нашел несколько маленьких отверстий рядом с центральным замком, что удерживал монолит на всю эту конструкцию. Взял тонкую проволоку и вставил в 3 отверстия из 6. Подождал 10 секунд и почувствовал небольшой щелчок внутри. Центральная часть замка стала подвижной, и я начал ее вращать вокруг, пока не ощутил еще один легкий щелчок. «Запомнили? Это универсальный шифр для открытия замка. Для владельца подобных трудностей нет. Механизм работает на основе отпечатка пальца, либо запрограммированного кольца с микрочипом внутри. При приближении руки с кольцом замок открывается. Если же ни кольца не осталось, ни руки владельца с неповрежденной кожей, то только такой способ поможет. Теперь три оставшихся отверстия надо нажать в последовательности вверх-низ-центр. Я поочередно тыкнул проволокой по нужным отверстиям, что выглядели больше как декоративные, и наконец-то весь механизм раскрылся, открывая горловину рюкзака, а за горловиной и всю боковую бронекрышку. «Ну, что тут у него? Инъектор на живучесть?» «Не успел парниша применить. Хорошая штука без побочек. Повезло вам. Боеприпасы. О, иглы. Зачем ему, если оружия такого нет? Если подарите, скажу спасибо. Видимо, всего понемногу таскал. Носки, бутылка воды, бутылка бензина, сухпай, штык-нож. Раритетно старые модели винтовок. О, прибор ночного видения, оптика к винтовке, револьвер. Не помню модель, но шумный и убойный. Одежда даже запасная имеется. Записи. Карта с пометками. О, вот его база с нычками. Повезло вам, дарю». Последнее было интересно и мне, но с учетом того, что база находилась у черта на куличках, далеко-далеко не факт, что они доберутся туда раньше меня, а маршрут... Его Афина сходу запомнила. Я перекинул много своих вещей, включая дробовик в рюкзак. Вернулся в терминал, докупил много дополнительного снаряжения на все случаи жизни и боеприпасов. Взял винтовку, что в сложенном виде легко вмещалось в рюкзак, хорошую оптику к ней, бронебойные припасы. И с чувством выполненного долга начал собираться в обратный путь. Здесь людям было не до меня, все были заняты. Ну а рюкзак? Во-первых, после сброса я мог настроить его на новые отпечатки пальцев. Во-вторых, я не стал этого говорить при всех, но Афина легко могла взломать его. Вместо кольца у меня есть мой ИИ, который без проблем переписал протоколы защиты. Теперь либо моя рука, либо Афина позволят открыть рюкзак и достать из него все, что мне необходимо. Пора на пирс. Лайнер прибудет в течение 2 часов. Выстраиваю маршрут до точки встречи. На борту имеется 548 добровольцев. Из них 500 — члены боевого отряда. А кто остальные 48? Инженеры, строители, профессиональные демонтажники, программисты, электрики и сборщики. Лучшие из лучших. Направлены по моей просьбе, чтобы без проблем установить контроль над периметром базы и настроить центр связи после его захвата. А я думал местных подтянуть. Но, впрочем, соглашусь со своей помощницей. Так даже лучше. Намного лучше. Тем, кто приплывет вскоре, я, по крайней мере, доверяю.